Мало ли, он хочет, чтобы его похоронили честь по чести, с венками, колоколами, чтобы отпел имам или там раввин. У покойников понтов еще побольше, чем у живых. Но эти девушки, если они жмуры, то им хорошо. Им нечего мне сказать. А вы никогда не находите живых людей? Нет, только мертвые со мной разговаривают, когда хотят. Она подошла и похлопала дельфину по руке. Да ладно, не вешайте нос. Он мог, например, сжечь их у себя в котельной. Через огонь я плохо улавливаю. Или... Шарли выдержала ее взгляд, помедлила, но решила не уходить от ответа. Или он сотворил с ними что-нибудь в духе вуду, забрал души и сделал из них портреты. Тогда они стали зомби, и только здесь еще живут. Так вам больше нравится? Усталый взгляд дельфины устремился на двух девушек. Они улыбались, нагие, лучезарные, такие настоящие, полные жизни, в своей живописной тюрьме. «Как, по-вашему, я представлю подобное заключение прокурору?» «С вас 50 евро за визит». Дождь, предместье, дома, стройки. Сносили жилые башни, на их месте строили дорожные развязки. Дельфина вела свой серо-голубой миган и думала, куда же деваются люди. Они стали виртуальными. Их переселили в компьютерные программы и видеоигры. Этим и объясняется спад преступности. На пустыре возле тюрьмы бульдозер разгребал обломки рухнувшего крыла. Построенные когда-то над подземной речкой, объявленные аварийными, здания официально не использовались уже 3 месяца. Дельфина остановилась перед большой черной стальной дверью, просигналила и выключила мотор. Она закурила, вновь и вновь вспоминая слова радиоэкстрасенса, сказанные вчера в ее кабинете. Сама она ни во что не верила. Правда, старалась быть открытой всему, но это был чисто профессиональный рефлекс. Априори не должно застить взгляд, иначе можно не разглядеть улики. И все же после кошмаров далекого детства, а виной им были сказки, которые ей рассказывал отец, она ненавидела иррациональное. Через некоторое время сторож открыл маленькую дверцу в левой створке и прикрикнул на немецкую овчарку, которую держал на поводке. Дельфина вышла из машины и, подняв воротник плаща, прошла вслед за стариком, который приволакивал ногу и извинялся за ожидание. От сырой погоды у него разыгрался артроз. Они пересекли первый двор, миновали уже неработающий пропускной пункт, пошли по коридорам. Звук падающих капель в тишине едва заглушал шебуршанье крыс под полом. 87-я. Вы желаете войти, мадам следователь? Нет, это не обязательно. Как угодно. «Предпочитаете, чтобы я подождал здесь?» «Да, спасибо». Они подошли к решетке, отделяющей сектор Н. Не глядя, за 30 лет пальцы запомнили, сторож выбрал ключ из увесистой связки, открыл. «Вам это не слишком тяжело?» — спросила дельфина, силясь улыбнуться старику в потертой форме, висевшей на нем мешком. «Вы о чем?» Вопрос явно удивил его. Она не стала настаивать. Сторож посторонился, закрыл за ней решетку, сказал, что будет ждать здесь. Медленно ежась от сквозняков, так и свистевших между оконных стекол, она прошла последние метры, свернула в карцер. Дверь была открыта и скрипела на петлях. Остановившись под номером 87, она дважды постучала. «Да». Дельфина открыла заслонку дверного окошка. Жеф Ильяс был в камере на 4 один в окружении своей живописи. Символы, планеты, оптические иллюзии, проступающие из облаков витражи, густым лесом покрывали стены и часть потолка. Сам он голый по пояс отжимался от пола. «Добрый день, мсье Ильяс». Не останавливаясь, он рассеянно покосился на зарешеченное окошко. Дельфина сообщила ему, что передаст его дело прокурору,